Глава 25, в которой портрет критикуется. 3 дня прошли скучно. Королевский маг и маг-целитель, щелкая языками и синхронно качая головами, уложили его в постель. Повязки, мази, отвратительные настои, рука в лубке, бульоны и безвкусные жидкие каши, бесконечно звучащие священные гимны во здравие, сплетающиеся с монотонной ворожбой, все это вкупе с почти полной неподвижностью, беспрестанным головокружением, зудом заживающих ран, ноющими переломанными костями, кого угодно доведет до бешенства. Да еще этот несостоявшийся тесть. Рагнар вовсе не кинулся тогда на поиски собственной пропавшей дочери. По словам Эрика, он даже и глазом не повел. Только сказал: «Не беспокойтесь, мол, моя дочурка возвернет вашего короля», и отправился ужинать. Теперь князь заглядывал к Силверу пару раз в день и в каждый приход допрашивал досконально, во всех деталях про его пленение, поведение, пытки, освобождение. Первый раз Силвер рассказал все, как было. На второй раз начал подозревать, что Рагнар таким образом развлекается. На третий в этом убедился. Но все равно он был благодарен князю, что тот отвлекает его от скуки и боли. Да еще потихоньку потаскивает фляжку с неким обжигающим, бодрящим зельем. Сегодня к ним заглянула и Эмма. Моментально реквизировала у отца спешно спрятанную фляжку, пресекла на корню разглагольствование Рагнара о том, сколько времени провел Силвер наедине с его маленькой дочуркой, неужели не собирается должным образом восстановить женскую честь, и ведь как оборвала одним строгим взглядом, возгласом «папа» и покачиванием головы. Рагнар засопел и засобирался уходить, а король сделал себе зарубку на память. Не так уж послушный и покорный женщины морских волков, как те любят похваляться. Эмма присела на краешек кровати, взяла его за здоровую руку. Они помолчали, разглядывая друг друга. Царапины и ссадины на лице, и шее, и руках. Да уж, над ней никто и не подумал напевать колдовских и священных гимнов. Но глаза ясные, спокойно безмятежные. И не сказать, что эта женщина несколько дней назад была вместе с ним в казематах, плакала на его груди, а потом оттягивала на себя внимание Финнера. «Кстати», — сказал Силвер, как будто они некоторое время уже вели разговор. Или так оно и было? «А что ты там все-таки такое изобразила на портрете? Отчего Финнер так взъярился?» сказала Эмма, нисколько не удивившись, и протянула ему изрядно помятый лист бумаги. Так вот, что она тогда спасала при бегстве из разрушившегося каземата. Видно было, что рисунок пытались разгладить и даже для твердости приклеили на картон. Его портрет особенный. На первый взгляд черты Финнеара были вполне узнаваемыми. Да и на второй тоже. Породистое красивое лицо мужчины в расцвете лет и амбиций. Но чем больше он смотрел на рисунок, тем больше понимал, что все-таки на Финнеара портрет не похож. Этот был куда мельче, трусливее и глупее. Да при одном взгляде на него становилось ясно. Такому нельзя доверять ни капли, непременно обманет, предаст, продаст. «Увы, портрет тебе не удался, Эмма. Это не Финнеар», — категорически заявил король. «Финнеар, конечно, полная сволочь, но опасная, сильная и умная сволочь, настоящий враг». Эмма с готовностью кивнула. «Да, конечно, и потому портрет удался. Я намеренно исказила характер твоего кузена. Хотела, чтобы его люди почувствовали, поняли, какое же он ничтожество, готовое подставить и бросить их в любой момент. Поэтому Гарон и решился потребовать обещанные деньги, а соратники Финнеара заколебались и... И это отвлекло всех и дало тебе немного времени». Он помолчал, осмысливая. «Никогда не предполагал, что рисунок тоже может послужить оружием». Эмма улыбнулась. «Никто так не думает. Но мы-то с тобой уже знаем. А еще Финнеар говорил, что в тебе нет дара королевской крови». «Но ведь раньше ничего не случалось», — повторил Силвер слова из истории про немого мальчика, который заговорил, лишь когда сгорел его именинный пирог. Признался. «Я тоже так думал, хотя когда-то учитель сказал, что наш дар никуда не ушел, он просто до поры до времени крепко спит. Уж не знаю, проснулся бы он когда-нибудь, если бы не ты. Но ты все-таки рисковала. Очень. Зачем ты вообще туда за мной отправилась?» Эмма закатила глаза с выражением «опять он за свое». «Ну, должен же кто-нибудь за тобой приглядывать, раз ты сам за собой приглядеть не в состоянии. Ума не приложу, как ты только без меня обходился». «И сам не понимаю», — признался он. Получилось это уже не шутливо. Пальцы переплелись. Эмма положила его руку к себе на колено. Он удержал немедленный порыв исследовать это самое колено поподробнее. Вообще, присутствие и прикосновение Эммы было куда целительнее и живительнее, чем все медицинские и колдовские ухищрения лекарей. Он уже начал обдумывать, насколько прилично в ее представлении прилечь к нему на кровать. В конце концов, спала же она рядом с ним в том проклятом каземате. Но тут пришел дежурный лекарь и расшумелся, подробно перечисляя, какие именно неукоснительные правила целительского королевского режима нарушила княжна, злостно препятствуя тем выздоровлению его величества. Эмма прониклась, виновато улыбнулась и поспешно соскочила с кровати. Силвер отпустил ее и с сожалением, и с облегчением. И впрямь, неизвестно. Не опозорился бы он, начав то, что не сможет закончить.